Люди мира с восхищением отзываются о непобедимой мощи Трудовой партии Кореи. Посетившие Корею представители политических партий и организаций разных стран мира, в том числе глава делегации Всеобщей конфедерации трудящихся Перу и глава делегации Федерации профсоюзов Лаоса, назвали Трудовую партию Кореи могучей партией, которая руководствуется идеями Чучхе, идеями Сунгун, что создали и развили великий Ким Ир Сен и Ким Чен Ир и ведет борьбу народных масс к победе под руководством великого Ким Чен Ына. Российское информационное агентство РИА Новости, кубинская газета «Гранма», зимбабвийская газета «Хиральд», уругвайская газета «Ла Хубинтуд», болгарское информационное агентство «Фокус», непальское телевидение «Сограмата», сайт бразильского центра по изучению идей Чучхе и другие зарубежные СМИ передали, что корейский народ под руководством Трудовой партии Кореи будет одерживать победу в борьбе за объединение Родиной, сердцем восприняв курс на объединение Родиной, намеченный Ким Чен Ыном на 7-м съезде Трудовой партии Кореи.